Глава третья. На подоконнике у Софьи стояла опрокинутая вверх дном стеклянная банка. Под эту банку неизвестно, как попала муха. Уйти ей было некуда, но она все-таки ползла весь день. От солнца под банкой была равнодушная, медленная, глухая жара, и такая жара была на всем Васильевском острове. Все-таки весь день Софья ходила, что-то делала. Днем часто собирались тучи, тяжелели, вот-вот треснет головой зеленое стекло, наконец прорвется, хлынет ливень. Но тучи неслышно расползались, к ночи стекло становилось все толще, душнее, глуше. Никто не слышал, как ночью по-разному дышали трое. Одна, зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать. Двое сквозь стиснутые зубы, жадно, жарко, как котельная форсунка. Утром Трофим Иванович уходил на завод. Ганька уж кончила учиться. Она оставалась с Софьей вдвоем. Она была очень далеко от Софьи. И Ганьку, и Трофима Ивановича, и все кругом Софья видела и слышала теперь откуда-то издали. Оттуда она говорила Ганьке, не разжимая губ, подмети кухню, вымой пшено, наколи щепок. Ганька мела, мыла, колола. Софья слышала удар топора, знала, что это Ганька, та самая. Но это было очень далеко, не было видно. Ганька всегда колола щепки, присев на корточки, широко раздвинув круглые колени. Один раз, неизвестно почему, случилось так, что Софья увидела эти колени, чуть подвитую русую челку на лбу. В висках у нее застучало, она поспешно отвернулась и сказала Ганьке, не глядя, «Я сама, поди на улицу». Ганька, тряхнув челкой, весело убежала и вернулась домой только к обеду, перед самым приходом Трофима Ивановича. Она стала уходить с утра каждый день. Пелагея верхняя однажды сказала Софье, «Ганька-то ваша с ребятами в пустой дом бегает, вы б за ней приглядели, а то добегает с девчонком». Софья подумала, нужно об этом Трофиму Ивановичу. Но когда пришел Трофим Иванович, она почувствовала, что не может произнести вслух это имя Ганька. Она ничего Трофиму Ивановичу не сказала. Так, стеклянно, бесслезно, давя сухими тучами, прошло все лето, и осень шла, такая же сухая. В какой-то синий, не по-осеннему теплый день утром задул ветер с моря. Через закрытое окно Софья услышала пухлый ватный выстрел, потом скоро другой и третий, должно быть, в Неве подымалась вода. Софья была одна, не было ни Ганьки, ни Трофима Ивановича. Опять мягко стукнула пушка в окно, стекла от ветра звенели. Сверху прибежала Пелагея, запыхавшаяся, разлатая вся она, стишина, крикнула Софье, — Ты что ж, с ума спятила, сидишь-то? Нева через край пошла, сейчас все затопит. Софья выбежала за ней на двор. Сразу же ветер, свистя всю ее туго, обернул, как полотном. Она услышала, где-то хлопали двери. Бабий голос кричал «Цыплят! Цыплят, собирай скорее!» Над головой быстро, косо принесло ветром какую-то большую птицу, крылья у нее были широко раскрыты. Софье вдруг стало легче, как будто именно это ей было нужно. Вот такой ветер, чтобы все захлестнуло, смело, затопило. Она повернулась навстречу, губы раскрылись, ветер ворвался и запел во рту, зубам было холодно. Хорошо. Вместе с Пелагеей Софья быстро перетаскала наверх свои постели, одежу, съестное, стулья. Кухня была уже пустая. Только в углу стояла расписанная цветами укладка. — А это? — спросила Пелагея. — Это ее? — ответила Софья. — Чай ее? Ганькин, что ли? Так что ж ты оставляешь? Пелагея подняла укладку и, придерживая ее выпеченным животом, потащил вверх. Часа в два наверху в окне высадило ветром стекло. Пелагея подбежала заткнуть подушкой, вдруг взвыла в голос. «Пропали мы! Господи, пропали!» И схватила на руки своего ребенка. Софья взглянула в окно и увидела. Там, где была улица, теперь неслась зеленая рябая от ветра вода. Медленно поворачиваясь, плыл чей-то стол. На нем сидела белая с рыжими пятнами кошка, рот у нее был открыт. Должно быть, мяукала. Не называя по имени Ганьку, Софья подумала о ней. Сердце забилось. Пелагея топила печку. Она металась от печки к ребенку, к окну, где стояла Софья. В доме напротив, в первом этаже, была открыта фортка. Было видно, как теперь ее покачивало водой. Вода все подымалась. Несла бревна, доски, сено. Потом мелькнуло что-то круглое. Показалось, что это голова. Может уж и мой Андрей, и твой Трофим Иванович. Пелагея не кончила. Слезы у нее катились. Настежь, широко, просто. Софья удивилась себе. Как же это она? Будто даже забыла о Трофиме Ивановиче. И все время думала только об одном. О той, о Ганьке. Сразу обе, и Пелагея, и Софья услышали где-то на дворе голоса. Они побежали в кухню к окнам. Распихивая дрова, по двору плыла лодка. В ней стояло двое каких-то и Трофим Иванович без шапки. На нем поверх ватной безрукавки была синяя блуза. Ветром ее плотно притиснуло с одного боку, а с другого раздуло, и, казалось, он сломан посредине тела. Те двое спросили его о чем-то. Лодка завернула за угол дома, за ней, сталкиваясь, пошли и дрова. По пояс мокрый, Трофим Иванович вбежал в кухню, с него текло. Он как будто не замечал. Где она? — спросил он Софью. — С утра ушла, — сказала Софья. Пелагея тоже поняла, о ком. — Я уж давно о Софье говорила. Вот и догоняла, сплывет где-нибудь. Трофим Иванович отвернулся к стене и стал водить по ней пальцем. Он долго стоял так. С него текло, он не чувствовал. К вечеру, когда вода уже схлынула, пришел Пелагеин муж. Под висячей лампой блестела его крепкая спелая лысина, и он рассказывал, как господин с портфелем соженками плыл в свой подъезд, как барыни бежали все выше под мои юбки. А утопло много? — спросила Софья, не глядя. — Страсть! Тысячи! — зажмурился извозчик. Трофим Иванович встал. — Я пойду. Но он никуда не пошел. Дверь открылась. В двери стояла Ганька. Платье у нее прилипало к груди, к коленям, она была вся захлюстанная, но глаза у нее блестели. Трофим Иванович стал улыбаться, нехорошо, медленно, одними зубами. Он подошел к Ганьке, схватил ее за руку и увел в кухню, плотно прикрыл за собой дверь. Было слышно, как он сквозь зубы сказал что-то Ганьке, стал ее бить. Ганька всхлипывала. Потом долго плескала с водой и вошла в комнату опять веселая, встряхивая челкой на лбу. Пелагея уложил ее спать в чуланчике за перегородкой, а Трофиму Ивановичу и Софье сделала постель на лавке в кухне. Они остались вдвоем. Трофим Иванович потушил лампу. Окно побледнело, в тонкой сорочке из облаков дрожал месяц. Белее Софья разделась, легла, потом Трофим Иванович. Лежа, Софья думала сейчас только об одном, чтобы он не заметил, как она дрожит. Она лежала, вытянувшись, будто вся покрытая корочкой из тончайшего льда. В таких непрочных ледяных чехлах бывают ветки деревьев осенью рано утром, и только чуть шевельнет их ветром, все рассыпается в пыль. Трофим Иванович не шевелился. Его не было слышно, но Софья знала, что он не спит. Во сне он всегда чмокал, как маленькие дети, когда сосут, и знала, почему он не спит. Здесь муж нельзя было пойти к Ганьке. Софья закрыла глаза, сжала губы, всю себя, чтобы ни о чем не думать. Вдруг Трофим Иванович, будто что-то решив, быстро повернулся к Софье. Вся кровь в ней остановилась с разбегу, ноги замерли, она ждала месяц. Кутаясь в одеяло, дрожал за окном минуту, две. Трофим Иванович приподнял голову, поглядел в окно, потом, осторожно, стараясь не коснуться Софьи, опять повернулся к ней спиной. Когда он, наконец, задышал ровно и стал причмокивать во сне, как дитя, Софья открыла глаза. Она тихонько нагнулась над Трофимом Ивановичем, совсем близко, так что увидела один длинный черный волос, спускавшийся у него с брови прямо в глаз. Он пошевелил губами. Софья смотрела. Она уж ничего не помнила о нем. Его было только жалко. Она протянула руку и сейчас же отдернула. Ей хотелось погладить его, как ребенка, но она не могла, не смела. Так было каждую ночь, все три недели, пока нижняя квартира просыхала. Каждое утро перед заводом Трофим Иванович спускался туда на полчаса, что-то подправлял там. Однажды он вернулся оттуда веселый, шутил с Пелагеей, но Софья видела, как он водил глазами за Ганькой. Ганька, нагнувшись, смела комнату. Уходя, Трофим Иванович сказал Софье: «Ну, перебирайся вниз, пора, все готово». Потом Ганьке: «Печки протопи получше, дров не жалей, чтоб к вечеру тепло было». Софья поняла. Не к вечеру, а к ночи. Она не сказала ничего, не подняла глаз, только губы у нее чуть дергались, как пенка на молоке, уже совсем застывая.